А потом он выбегал на площадь перед дворцом, мчался дальше, и Пестун едва поспевал за ним. Княжич бежал к Переяславским валам, которые в последнее время после появления под городом половецкой орды Балуша начал подновлять князь Всеволод. Владимир стоял и смотрел, как сотни переяславцев, землекопов, древоделов, камнесечцев делают свое нелегкое дело. Они рубили из бревен огромные клети и ставили их туда, где валы были мелкими, осыпавшимися. А потом на носилках таскали к этим клетям землю, набивали ее в клети, натискивали. С наружной стороны, что оборачивалось к врагу, клеть обкладывали кирпичом сырцом, а сверху опять засыпали землей, задерновывали. На гребне вала ставили частокол. «Попробуй разбей такую стену, попробуй перешагни через нее». Но не торопился Всеволод с постройкой новых укреплений. Считал, что выстоял Переяславль перед печенегами, торками, бериндеями, выстоит и перед половцами. Понемногу заменялись старые, обветшавшие, полуразвалившиеся валы. Да и куда было торопиться, пока было спокойно в диком поле. Оттуда приходили смутные слухи, что где-то у моря дерутся половцы с печенегами, выбивают их в сторону захода солнца, теснят к русским пределам торков. Может быть, беда пройдет мимо? И снова углублялся князь в книжное великомудрие. Иногда Пестун предлагал Владимиру поехать и посмотреть красу неописуемую. Они седлали коней и ехали по окрестным дубравам. Они ступали по мягкой, мягче всякого ковра траве, смотрели в прозрачные озера, пили воду из родников, что пробивались сквозь земную толщу к свету, лежали на лесной опушке и смотрели в летнее, бледно-голубое небо. Так и шли дни молодого княжича между ученостью и лаской отца, тихим греческим чтением в хоромах матери среди дивной красоты родной земли, которую былины населяли прекрасными и чудными людьми, и эти люди побеждали все злое и неправедное, сияли светом и радостью глаза маленького княжича, безмятежно и благостно было у него на душе каждый день от утра до вечера. Когда Владимиру исполнилось 7 лет, его, как и всех княжеских и боярских детей, отдали в учение. В княжеский дворец явился поп одной из первых в Переяславле церквей святого Михаила. Церковь была деревянной и ветхая. Давно уже Переяславский приход нуждался в большом каменном соборном храме. Но так шла жизнь, что поначалу Переяславль был на опасной печенежской окраине, и все силы Владимир и Ярослав клали здесь на устройство городовой крепости и полевых крепостец. И лишь после 1054 года, когда Ярослав установил в Переяславле самостоятельный стол своего третьего из живых сыновей, молодой Всеволод увидел, сколь неказиста и бедна была главная церковь Переяславского княжества. Князь Всеволод и княгиня Анастасия долго беседовали с попом, поучая его обращению с княжичем. Всеволод передал попу некоторые из своих книг на славянском языке, а княгиня положила перед ним греческие книги, чтобы учил княжича не только славянскому чтению и письму, но и греческому. Когда князь и княгиня удалились, поп ласково посмотрел в настороженные голубые глаза княжича и сказал: «Ну, чадо, садись на лавку, начнем понемногу». Он развернул чистый пергаментный свиток, достал тонко отточенное гусиное перо и небольшую глиняную чашу с темной краской и вывел первую букву. С этого дня, изо дня в день, несколько часов проводил Владимир за чтением и письмом. Учил наизусть строки из Священного Писания, особенно нажимал поп на псалтырь, но не понимал княжич Давидовых молитв. Не ложились они в его детскую голову. зато прилежно водил пальцами по отцовской книге, сочиненной греческим монахом Георгием.